Глава 6. Ночные приключения. Стоило мне выйти, как перед носом скрестила копья бдительная стража, не пуская дальше. «Комендантский час, выходить не велено», — брякнул один из стражников официозно. Но я пригнулся и ловко миновал преграду. Мужская рука едва не ухватила меня за ворот. Тогда я отскочил и взмолился. «Войдите в положение, господа стражники! Горшок прохудился, а мне срочно нужно в туалет. Подскажите, где здесь уборная или нужник, а может, яма выгребная или сральная дырка?» С последней характеристики поняли, что имею в виду. Заулыбались. «У маленького лорда понос», — уточнил один из мужчин ехидно. Кивнул, закусив губу и подняв бровки жалобно. «Перед лестницей направо. До конца и еще раз направо. Сами туда ходим», — ответил стражник деловито. Двинулся к лестнице в противоположную сторону от балконного перехода. На колоннах через одну факела горят. Ближе к лестнице темнее. С пролета лестничного чернота глядит. Справа тоже меж колонн сплошной мрак. Атмосфера таинственности накрывает, аж до трясучки. Особенно в алкогольной кондиции. И весело, и страшно. Может, меня дракон поджидает у сортила с намерением кремировать все отходы, не отходя от кассы. Или вампир крадется за спиной. Класс! Повернул у лестницы и двинулся по коридору, тапками шаркая. Что-то холодновато. Надо было халатик какой-нибудь накинуть, а не в одной рубашонке и панталонах идти. А я и думаю, чего это они посмеивались мне вслед? Бабки на панталоны натянул на тощую задницу. Добрался до нужного места. С одной стороны колонны узенькие, и один факел на весь коридор еле горит. А с другой в стене выемка, где дырка, выдолбленная в каменном полу. Идеально ровной окружности, диаметром почти в метр. Осматриваю место. Ни ручек, ни ступенек. Провалиться за милую душу. Какие мне драконы? Потонул в дерьме. Сверху тоже дыра. Похоже, сквозная по всем этажам. Нетрудно догадаться, что утром служанки с покоев все горшки сюда сваливают. Понадеявшись, что мое предположение насчет утра верное, снимаю штаны и пытаюсь пристроить свой голый зад к краю дыры. Очень уж мне не хочется, чтобы сверху что-нибудь вонючее плеснуло на голову. С такими условиями без душевой кабины в комнате буду мучиться до утра, пока служанка тазик с водой не принесет. Странно. Канализацией вообще не воняет. Может, я не туда решил погадить? Да пофиг. Дело пошло хорошо. Благо, стены узкие с обеих сторон. За них руками держусь в распорку. Закончив, спохватываюсь и являю себе рулон туалетной бумаги. Трехслойной, нежной. Все-таки у меня нежная молодая попа. Только закончил натягивать панталоны обратно, слышу приближающийся топот. Загремели доспехи, заговорили встревоженные голоса. Понимая, что в комендантский час подставляю своих стражников, прижимаюсь к стене и не дышу. И вдруг вижу зенки, красные во тьме между колонн напротив. Крестообразные, явно нечеловеческие. Еще отлив на зрачках, то ли лиловый, то ли розовый. Тут же морда страшная клыкастая высовывается из мрака и коготь к губам подносит. Ну, прям как человек. Чего, не шуметь просит, что ли? Киваю, как идиот, закусывая губу. Может, и этому уродцу в комендантский час выходить нельзя, а отряд все приближается. Судя по гремящим доспехам, мужики при полной защите. «Ищите, тварь! Гарпия не могла далеко уйти!» Раздается совсем близко бешеное. И я готов поклясться, что слышал этот голос раньше. «Вибисида?» Отряд из восьми рыцарей в зеркальных доспехах с факелами проносится мимо нас, словно ураган. Только женщины-кошки я не увидел. Шаги стали удаляться, и я расслабился. А не следовало бы. Тварь, частично в чешуе с крыльями, вышла из тени и подалась в мою сторону с непонятными намерениями. Оттого сердце от страха чуть не разорвалось, и в одно мгновение я протрезвел. Затем человекоподобное существо резко повернуло черную голову с перьями вместо волос в сторону удаляющегося отряда и рвануло в противоположную. Да с такой прытью, что пламя с единственного факела к чертям сдуло. Подгоняемый животным страхом, я бросился за отрядом и вышел в широкий коридор, где стоят мои мужики. Славные, добрые, родные мужики! Уверив меня, они заметно расслабились. «Господин Кристиан, где-то в крыле гарпия. Давайте уж скорее назад», — протараторил один. «Фух, пронесло. — добавил второй с капельками проступившего пота на лбу, которые заметил, прошмыгивая в свои покои. «Камин догорает, а у меня сна ни в одном глазу. Вот же чуть не встрял. Сердце долбит, как у загнанного зверя. Ничего лучше не придумал, как подкинуть дровишек, что лежали в отдельной корзине рядом, и явить себе еще одну бутылочку пива». По шарам хмель ударил быстро, и вскоре я расслабился. В балконную дверь что-то поскреблось. Поднялся с дивана тяжело, раздвинул штору, чтобы в окошко посмотреть. Через него вижу, что на лоджии тот самый монстр стоит. Человекообразная тварь в чешуе с крыльями и перьев за спиной. Морда черная, клыкастая, сиськи третьего размера выпирают голые. Девочка, что ли? Похоже, это и есть та самая гарпия, что у сортира пряталась. «Ну чего тебе?» — киваю через окно. «Впусти, у тебя вкусно пахнет». Раздается шипящее, прямо-таки змеиное. «А ты меня не сожрешь?» — уточняю на всякий случай. «Не должна», — уверяет гарпия, почесывая кукнем затылок. «Ну, смотри мне!» — хмыкаю и отворяю балконную дверь. «Странно, она и не закрыта. Хотела бы ворваться и сожрать, давно бы это сделала». Гарпия неуверенно входит, отодвигая колышащиеся занавески черными когтями размером как у медведя. Осматривается, медленно поворачивая головой. Может, засада опасается? Ростом на голову выше меня. Худая, но атлетически сложенная. Темнокожую грудь ничем не прикрывает. Формы точеные, эстетически привлекательные. Из-за сисек, собственно, и пустил. Если присмотреться и отбросить предрассудки, да чешую, лицо женское, симпатичное. Являю бутылочку. Гарпия замирает, зенками с крестообразными зрачками хлопая. Растерялась, небось. Крышка с горлышка слетает от незамысловатых манипуляций прямо под ноги незнакомки. И там не педикюр, а когти, как у велосираптора. Тут же стукнули несколько раз по каменному полу. Протягиваю бутылочку пива в знак гостеприимства. «Бери, это вкусно». На морде гостьи вырисовывается сомнение. Делаю пару глотков, демонстрируя, как мне нравится. «В миску», — бросает гарпия, кивая на стол. «Да без проблем». Соглашаюсь легко, подхожу к столу, сокращая дистанцию из гарпии, скидываю фрукты с тарелки на пол и лью туда пиво, стараясь по краешку, чтобы сильно не запенилось. Гарпия смотрит за процессом, не решаясь даже пошевелиться. Крылья за спину сложила, будто у нее там плащ, дышит грудью, что сиськи вздымаются. Внизу же у нее перьями черными все прикрыто. Хозяйства не видать. И хорошо, а то мало ли там половые губы с зубами, как у акулы. Лучше мне этого не знать, а то еще юный мозг травмируется без моего ведома. Вылив примерно полбутылки, отступил. Гарпия склонилась к тарелке неуверенно. Понюхала, пасть с острыми тоненькими зубками распахнула широко, на язык попробовала и как начала лакать, языком пропеллером, словно собачонка. Закончив быстрее, чем за минуту, выпрямилась и произнесла хищно. «Еще!» «Угощайся, милая!» Восклицаю и выливаю вторую половину бутылки, но миску беру и к дивану. Гарпия, как дрессированная, идет за ней, огибая мебель. «Присаживайся, чувствую себя как дома», — говорю любезно, вручая тарелку. Гарпия аккуратно принимает в лапки, щелкая когтями по краям, лакает быстро, затем расслабляется, откидываясь на спинку дивана и гипнотизируя угольки в камине. Думал, пахнуть от нее будет, как от мокрой курицы, а веет, как от хвойного дерева. «Меня Кристиан зовут», — решил представиться, поглядывая на упругую сисю. «Ишунора Дадара Черное Перо», — выпалила гарпия змеиным голосом, посмотрев на меня страшными глазищами. Обе ладони выставил перед собой, поднатужился и явил сразу две бутылки пива. Ишунора смотрит с интересом. Рот зубастый раскрыла, а затем миску выставила, мол, наливай. Поухаживал за гостьей, бутылку свою вознес. «Ну, за знакомство, Ишунора Дадара Черное Перо!» Гарпия хрюкает в ответ и накидывается лакать. Закончив и отдышавшись, заявляет вдруг. «Человек Кристиан не боится Ишунору, поэтому Ишуноре неинтересно его есть. Ишуноре вкусно угощение!» «Ну и отлично!» — подливаю ей еще. Гарпия опрокидывает голову и распахивает свою пачку так широко, что я вижу целый лес зубов, устремившихся в потолок. А затем она заливает в глотку всю миску за несколько секунд, даже не глотая. Вручает мне посуду и издает мощную протяжную отрыжку. Доливаю ей уже из своей бутылки, а у самого башка кружится. Видимо, магия перемещения немало сил отнимает. Поднялся без резких движений, за пирожками к столику подошел. Гарпия тоже поднялась и смотрит с дивана. «Пирожки будешь?» — спрашиваю. Рывок, и она уже рядом, аж в груди похолодела. Так быстро переместилась, что тело ее в пространстве смазалось. Понюхала пирожок прямо с моей руки и покривилась, а затем вопросом обескуражила. «Кристиан, можно я помечу твою кровать?» «А это обязательно?» — опешил. «Могу диван. Думай скорее», — выпалила, не отрывая от меня крестообразных зенок. «Подожди, может, ты хочешь пописать?» — спохватился. «Да, испражниться», — согласилась Гарпия, косясь на кровать. «Секундочку». Воскликнул, метнулся к кровати и вытащил ночной горшок. «Это подойдет?» Гарпия посмотрела безрадостно на Тару, но ответила. «Непривычно, но да». Когтем стопы пододвинула горшок ближе, при этом от неприятного скрипа скривилась сама и без стыда и совести прямо на месте присела над ним, не отрывая от меня взгляда. «Только не промахнись!» — выплел я, отступая. «Не беспокойся, я точно помечаю!» Выплела из шунора и зажурчала. Зазвенела струя, ударяясь о железную стенку. Отвернулся к окошку. Похоже, я засмущался больше, чем гарпия. Обернулся, когда звук прекратился, а она уже на диване сидит и бутылку пустую нюхает. Двинулся обратно, чуть не запнувшись за горшок. Вот блин, а он до самых краев! И вонь, как от мочи кошачьей. Взял аккуратно и вынес на балкон. Вернулся, а гарпия на диване дрыхнет. Храп стоит на всю комнату. Голову запрокинула, длинный красный язык на бок свесила. Страшно такую будить. Не прошло и минуты, за дверью грохот и голоса. Из шунора вскочила перепуганная, озирается. «Она где-то здесь! Ищите, олухи!» — раздается бешеный женский голос. Гарпия дернулась в сторону балкона, но вышла неожиданно неуклюже. Ноги ее заплелись, и она вперед повалилась, успев когтями за занавеску зацепиться, чтобы окончательно равновесие не потерять. Крыльями дернула, видимо, чтобы расправить, да не тут-то было. Что-то там у нее запуталось, как в плохо уложенном парашюте. Отшатнулась обратно и на меня с паническим ужасом посмотрела. «Охотница Вибисида идет!» — взвыла гарпия. «Все, не жить мне! Крылья не слушаются, тело не слушается!» Понятно, перепела. «Куда? Стоять!» — слышу голос моего стражника. «К лорду нельзя без ведома!» «Да я вам сейчас причиндала отрежу!» «Вон пошли щенки плешивые!» — забронилась Вибисида прямо под дверью. Мы с гарпией переглянулись. Сглотнула, в дверь мощно постучали. «Прощай, человек, Кристиан!» — прошептала гарпия с грустью и, шатаясь, отступила к двери принимать свою смерть, видимо. «В шкаф!» — осенила меня и рванул открывать дверцу. «Залезай скорее!» Из шунура бросилась из последних сил, на четвереньках влезла в ворох одежды, подтолкнул ее за зад, закрыл неплотно, отскочил к кровати. Через мгновение дверь выбивается, похоже, с ноги, и в комнату врывается ошалелая, полуголая Вибисида. Сиськи всколыхнулись бидонами, едва не выпрыгивая из тоненького черного бикини. Меч широченный наголо. Глаза серые кошачьи на выкате. «Щенок, ты цел?» — гремит, замерев на полпути до меня. Кивая неуверенно. Воительница нюхает воздух и смотрит с подозрением, а я стараюсь незаметно наступить на черное перо, оставленное моей гостьей. Твою мать, не успел спрятать. Вибисида подходит вплотную, наклоняется, легко отшвыривает мою ногу и хватает перо. «Попалась, тварь!» — злорадствует и на меня смотрит, выпрямляясь. «Где перо взял?» — в сторону балкона киваю. Ни секунды, ни медля женщина-кошка срывается на бег и выносит дверь на балкон, разрывая мне шторы. Пока ошметки штор еще не сошлись, закрывая обзор, успевая увидеть, как мощная атлетическая фигура перемахивает через перила. «Там же пропасть!» — кричу ей вслед, да толку! Уже скрылась! Подрываюсь и спешу на балкон. Такая харизматичная бабенка пропала, даже жалко. За перила выглядываю, да толку, уже упала. В стороне кто-то выругался. «Вибисида?» Поворачиваю голову на звук, высовываюсь насколько можно, и вижу ее в 20 метрах от меня, перелезающую через перила на большой балконный переход. Охренеть, она акробатка! На меня оглянулась в процессе. «Запри двери, щенок!» — бросила злобно и скрылась. Вздохнул, мечтательно глядя на звездное небо. Все-таки баба — огонь. Вот бы потрогать ее перекачанную задницу. Нереально. Вернулся в комнату. Стражники в дверях стоят. «Как вы, маленький лорд? Мы говорили, что не велено сюда, но кто же эту злобесию остановит? Третью ночь она за своей гарпией гоняется. Два крыла на уж поставила. Теперь и ваши». «Я понял, спасибо». Отмахиваюсь от них. «Может, служанку разбудить?» Не спешат уходить дядьки. «Нет, спасибо. Спешу прогнать, ибо один уставился настоящую у дивана бутылку». Закрывая дверь, благо с петель не слетела. Замечаю задвижку, и почему раньше ей не воспользовался? Хотя для ошалелой бабы она бы не стала проблемой. С этой мыслью задвигаю дверь на засов и иду к шкафу. «Все, отбой, вылезай!» Шепчу, открывая двери, а внутри никого. «Ага, доска сдвинута». Сую голову дальше. «Ишунора!» — зову в темноту. Издалека доносится скрежет когтей по камням. Блин, наверное, свалила по тайному проходу. Ну и ладно. Спать пора, а то 3 часа ночи, судя по ощущениям. Только улегся, в шкафу шорох. Не успел подойти, вылезла гарпия сама. В когтях 2 жирные дохлые крысы. «Закуска!» — демонстрирует добычу гарпия и хрюкает. «Это она смеется так, что ли?» Кладет одну крысу на тарелку с пирожками, вторую с собой берет. Усаживается обратно на диван, расплываясь по нему устало. «Вот же я струхнула!» — раздается от гарпии, когда подхожу. «Только подумать, 4 рака назад нас была целая стая, а теперь только я. Этот страшный Фелис совсем житья не дает и не успокоится, пока не поймает меня». Обхожу, сажусь рядышком. «Настолько страшная?» — спрашиваю участливо. «Еще какая?» — хмыкает гарпия. «По стенам бегает, как угорелая, и высоты не боится. Слышала я от старого выводка. Вот летишь ты высоко по теплому потоку Париж, и смерти никак не ждешь. А эта ужасная живодерка прямо с башни на спину прыгает, крылья отрывает так, ша! И сама ими машет до земли, преспокойно приземляясь. Я такой страшенной воительницы еще не встречала». «Может, стоит перебраться в более безопасное место? К примеру, в горы, где таких страшилищ нет?» «В горах хуже, там хищники», — отвечает гарпия, поглядывая на меня с грустью. «А в городе?» «Мы высоту любим. Крыши дворцов и башен, и поздно уже. Гнездо свито, яйца отложены. Знала бы, что здесь эта ужасная и жестокая Фелис, бежала бы прочь, покуда силы не кончились». Мурашки покатились по спине. Представил рой из маленьких и злобных гарпий, обгладывающих человека на лету. «А чем вы питаетесь?» — спросил и продрал внезапно пересохшее горло. «Людской скот таскаем. У свиней мясо нежное. Вот бы сейчас свинку сожрать. После твоего снадобья голод проснулся зверский. И ты вкусно пахнешь теперь, крестьян». «Вот же, блин, мой страх почуяла». «Но не беспокойся за свою шкуру», — сказала мягко и хрюкнула. «Ишунора чтит слово. Ишунора помнит доброту». Встрепенулась вдруг гарпия, оглянулась в сторону балкона. «Рассвет близится. Поспеть нужно на охоту». С этими словами поднялась, на лоджию пошла, рывками крылья расправила полностью, помахала на месте, похоже, проверяя свои летные способности, не прощаясь, вскочила на перила и прыгнула дальше. Выскочил следом, через каменный бортик вниз глянул и увидел, тенью черной над крышами несется гарпия, удаляясь от дворца. 2 минуты наблюдаю за полетом существа, пока черной точкой не растворяется среди темных крыш. На лоджии 3 пера черные оставила и перевернутый горшок. Подобрал улики от греха подальше спрятать, а лучше сжечь в камине. Пока поднимал, ощутил что-то необычное. Вроде ничем не примечательные гусиные перья, вот только тяжелые оказались на подъем. Но стоило чуток махнуть ими, как рука едва ли не воспарила, будто в невесомости она. Так вот, за счет чего такая туша летает. Перья не простые, а гравитационные. 4-е поднял с пола у кровати, 5-е нашел в ковре у камина, еще 2 в шкафу. Всю охапку в тумбочку убрал, авось пригодятся еще, особенно если насобирать нужное количество. Утром ко мне долго ломилась служанка. Пока ей выбить дверь, любезно не помог один из стражников, решивший, что меня все-таки утащила тварь под шумок. Завидев живого и здорового бастарда, тяжело выходящего из анабиоза, он успокоился и пообещал прислать плотника. Сегодня обо мне пришла позаботиться Элиза, которая мне нравилась больше. На вид не выспавшаяся, ровно как и я. А следом завалился наставник с охапкой серого трико и заявлением. «У нас совместная тренировка по королевскому расписанию. Одевайся скорее». «Совместная с кем?» — отшатнулся я, проглотив недожеванный кусок буженины. «Со всей твоей молодой роднёй, лорд Кристиан. Если бы ты не разгуливал где не надо, а тебе бы еще долго не вспомнили, но ты засветился в розовом парке, и принцесса Ангелина лично акцентировала внимание на твоем присутствии». «Вот же я попал».